Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 9 июля, четверг, на часах в студии 11 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. И сегодня у нас с вами будет очень необычный эфир. Мы же с вами очень-очень давно не ходили в гости. И сегодня мы с вами направимся в гости к поэту, к удивительному человеку, человеку с удивительной судьбой, Бруштейну Яну Борисовичу. И вот сейчас наш звукооператор нас к нему перенесет, и мы окажемся буквально в дверях у Яна Борисовича. И вот мы уже на месте. Добрый день, Ян Борисович. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли к вам в гости со всей нашей огромной аудиторией. Встречайте нас. Ну, прекрасно. Рад вас видеть, слышать. Ян Борисович, я очень буду вас сегодня просить, конечно же, читать свои замечательные стихотворения. Они на самом деле удивительные, и мы сегодня будем очень-очень много говорить о вашем творчестве. Но мне хотелось бы начать с самого-самого начала. Когда вы впервые написали свое первое стихотворение? Ну, первое стихотворение я написал в 14 лет, когда первый раз влюбился. Естественно, это было стихотворение для девочки, причем этой девочкой была моя нынешняя жена, с которой мы уже недавно золотую свадьбу отметили, поэтому мы с ней еще со школы. А вы помните то первое стихотворение? О, это надо искать. Ну вот я знаю, что когда вам было 15, вы тоже своей любимой жене в будущем написали стихотворение. Она была на 2 класса вас моложе, и стихотворение начиналось «Как ночь без звезд, как плач без слез, как без берез как земля». Без берез земля, как... В парусах звенящий ост, без берега корабля. То есть... Уже никаких. Но вы все равно в юности стали писать свои стихотворения. А как вот вас муза тогда так целовала, чтобы вы могли писать? Вот это же просто какой-то дар Божий. Так же, как сегодня. Вот дело в том, что я не из тех современных поэтов, которые садятся, вот я сейчас буду писать стихи. И пишут. Холодным носом, как говорится, от ума. И получается, в общем-то, холодная версификация у очень многих молодых поэтов. Ко мне должна прийти строчка или должен прийти образ. Иногда это на грани сна. Потом уже стихи раскручиваются. Так что это такой процесс нечастый. Я вообще не очень много пишу. Но у вас сотни стихотворений за эти годы. Намного меньше, тем более, что у меня был огромный перерыв практически. А мы о нем еще отдельно поговорим. 25 лет. Да, и вот, получается, свои стихотворения вы пишете с самого детства. А как проходило ваше детство? Ведь вы были рождены, если я не ошибусь, в Ленинграде, а потом жили в Пятигорске. Да, нет, не только в Пятигорске. Вы знаете, я родился на Петроградской стороне, рядом с Большим проспектом, на улице Шамшева, меня привезли из роддома. Это чудесные воспоминания, не как и привезли из роддома, а последующие. Жил я там до 2 класса, учился в школе. Потом папа окончил консерваторию ленинградскую, режиссерский факультет, и увез нас по провинциальным театрам. И мы жили в Улан-Удэ, в Новосибирске, Челябинске, Свердловске, в Пятигорске долго. И очень, самый лучший период у папы 10-летний был в Иванове. И когда он уехал из Иванова, поругавшись с властями, я тут остался. Ваши... Хотя надо сказать, что в Иваново я попал совершенно случайно. Я не собирался здесь жить. Но уже много десятилетий вы здесь живете, да, и радуете нас своим творчеством. Лет. Так что уже, можно сказать, укоренившийся ивановец. Ваши родители блокадники, это как-то повлияло на вашу жизнь и на ваше творчество? Безусловно, безусловно. Во-первых, это повлияло на мое здоровье, потому что мама очень рано умерла от последствий блокады в 46 лет. Папа воевал там на Ленинградском фронте, он отказался от брони, он был уже актером Пушкинского театра, знаменитого, академического. Вот. Александринки, по-старинному, если. Вот. Он оказался от брони, ушел добровольцем на фронт, провоевал всю войну, был тяжело ранен, контужен. Ну, все, начинал с Ленинградского фронта, естественно. Да, блокадники, бабушки, дедушки, папа, мама, все блокадники. И, конечно, эта тема не могла бы ко мне не приходить. И у меня есть целый... У меня большой цикл есть «Война моей семьи». «Война одной семьи», точнее, я его называю. Но это о моей семье, о том, что как все это происходило. Но у вас есть еще стихотворения, которые касаются не только вот именно блокадного Ленинграда и вашей семьи, а есть... Невозможно писать только на одну тему. Да, есть еще у вас стихотворения, которые касаются в том числе и других ваших предков. И вот, например, когда я читаю ваше недавнее стихотворение «Моя родня лежит во рву», ну, честно, слезы наворачиваются. Ну, это да. Дело в том, что мамины родители, они из города Лубны, рядом с Полтавой, это гоголевские места. И они прямо в самый канун войны дедушку пригласили на фабрику «Скороход» в Ленинград. Он был сапожник, но сапожник такой элитный. Он был заготовщик, модельщик. Он создавал модели обуви. Вот. И он увез семью в Ленинград. И, конечно, пережили блокаду, но выжили. А вся родня, которая оставалась в Лубнах, они во рву. В 41-м году немцы расстреляли там, очень, по одним сведениям, 1500, по другим около 3000. Так что, да, конечно, я очень долго не мог подойти к этой теме, но вот в этом году она ко мне пришла. Ну, это удивительное стихотворение. Я надеюсь, сегодня мы услышим очень много ваших произведений. Хотя мне очень трудно его читать, я начинаю плакать. Оно очень-очень эмоциональное. Мне еще хотелось бы вот вернуться к моменту, о котором вы говорили. Ваше творчество, его, ну, разделил такой 25-летний барьер. Вот как так произошло, что автор, которого очень хорошо печатали в разных журналах, «Знамя», «Юность», даже, я помню, что «Литературная газета» вас очень сильно хвалила, а потом да, происходит... Нами не похвалили. Происходит такое, что на 25 лет вы начинаете писать в стол, да. Практически. Да нет, я в стол не стал писать, я просто перестал писать. Ну, как бы стихи перестал. Но вы писали же песни. Дело в том, что я написал поэму, причем поэму о Первом Совете Ивановском. И написал совершенно искренне, потому что мне было очень интересно психологически эти портреты, людей этого совета, все события, которые происходили. Но вот я тогда очень увлекался творчеством Хлебникова. Ну и, конечно, элементарные, конечно, эксперименты с формой в этой поэме были. Ее слегка кастрировав, опубликовал журнал «Волга». Ну, опубликовал, но очень быстро в газете «Правда», в обзоре журнальных публикаций появился там фрагмент разгромный о моей поэме, причем именно из-за формализма. То есть там была такая фраза: молодой ивановский поэт выбрал святую революционную тему для своих формальных изысков. Ну, конечно, меня это ошарашило, потому что, в общем, я совершенно искренне писал. А у меня в это время книжка была уже собрана, подано в наш союз писателей, разгромлено в пух и прах, и, в общем, мне сказали некоторые такие слова, которые я повторять не хочу, но после которых я просто перестал писать. Ну, я знаю, что вы все равно писали какие-то небольшие песни. Да, я ушел в авторскую песню, я не мог не писать. Я знаю, что ваша прекрасная супруга бывала так, что собирала какие-то ваши небольшие стихи и их потом хранила все эти годы. Какие-то клочки, какие-то почеркушечки. Ну, прорывалась, конечно, но так всерьез я не писал. Я писал авторскую, писал песни под гитару, выступал, ездил по фестивалям, становился лауреатом, в том числе на Грушинском фестивале. Так что... Это все равно было творчество. Потом я увлекся живописью, я еще живописью занимался, выставки были. Ну, то есть творческое начало это все равно прорывалось. И по сей день многие ваши стихотворения вами проиллюстрированы. Ну, немножко, да, есть такое. Практически это от жадности. Ну, как, от жадности и бедности. Жалко было денег тратить на художников, поэтому сам рисовал. Я занимаюсь компьютерной графикой, оформляю и свои, и чужие книги сейчас, когда издательство у меня заказывает. А как вы вернулись вот в этот мир стихотворений? Вы знаете, это случайно произошло. Есть в Иванове такой уникальный человек, Владимир Годлевский, профессор и одновременно джазовый музыкант, аранжировщик, очень интересный, яркий. И он однажды мне сказал: слушай, вот есть такой безумный сайт Стихи.ру, там 90% графоманы, но 10% есть нормально пишущих людей. Чего бы тебе страничку там не открыть? Я говорю: так давно не пишу. Даже я тогда пожег некоторые свои стихи. Вот. Сказал об этом жене, она говорит: ничего, молчи, сейчас я принесу. И принесла здоровенную такую деревянную шкатулку, полную вот этих вот бумажек, стихов. Ну и я сделал страницу на сайте, ну, из старых стихов, из тех, что были текстами песен, из тех, что были на бумажках, из тех, что были в старых публикациях. И пошли просьбы: давай еще. Как там, Айзалы нам кричат: давай подробности. Вот. И я не знал, как начать писать. Ну, такая чудесная есть поэтесса Юля Приходько из Донецка. Сейчас ее муж грузин увез в Тбилиси. Вот. Она мне посоветовала: пиши коротенькие стихотворения, такие вот 4 строчки, 8 строчек. И вот я написал 3 выпуска этюдов для Юли. И с этого началось, раскрутился и начал писать. Честно говоря, я не думал, что из этого что-то серьезное будет. Я ведь живу по принципу булгаковскому: не проси, сами придут и дадут. Вообще из стихиры, так называют сайт Стихи.ру, мало кто всерьез выскакивает в профессиональную литературу. Ну вот там меня почему-то заметили, стали приглашать на публиковаться. И даже книжки мне стали издавать. Я ни одной книжки за свой счет не издал. Сейчас у вас на этом сайте 748 произведений, и у вас 7500 отзывов на них и 261 тысяча читателей. Это вот очень-очень-очень, конечно, ну, такие... Ну, это много, конечно. Много, да. Есть очень, понимаете, есть люди, которые пришли, просто там ничего не сказали, да и, может, и ничего и не поняли. А есть люди, как какой-то постоянный круг сложился. Почему я не ухожу до сих пор с этого сайта? Как бы считается, ну, не очень удобно профессиональному поэту, который публикуется в журналах, находиться на этом сайте графоманском. Во-первых, там очень удобный склад. Там очень удобные интерфейсы, там очень удобно по периодам все раскладывать. А кроме того, там есть круг людей, мнением которых я дорожу, и которые приходят и читают, я их читаю. И пусть они не прорвались в толстые журналы, но или там издают книжки за свой счет, они хорошие, хорошие, сильные поэты. Так что продолжаю там, пусть и ограничено, но жить. Это удивительный, на самом деле, сайт, потому что в любой момент можно туда зайти и ознакомиться с вашим творчеством аж с 1961 года. Благодаря вашей супруге там есть такой раздел, как «Стихи юного Яна» с 61 по 71 год. Стихи из первой тетради. Это очень удивительное произведение. А вот мы сейчас не могли бы услышать, ну, какое-то ваше, может быть, любимое стихотворение, которое у вас вот сейчас есть на сердце, на душе? Ну, я сегодня почитаю новые стихи, понимаете, старые как-то отходят, перестаешь их уже чувствовать, они как бы становятся чужие, а новые, они такие еще свеженькие. Ну, вот стихотворение из подборки, который был на Грушинском конкурсе, В котором вы победили. Да, занял первое место. В номинации «Поэзия». Да, в номинации «Поэзия». Вот такое стихотворение. «Когда меня накрыло не по-детски, и было не укрыться и не деться от этой убивающей тоски, все развивалось, как в театре действа, как боль недавно сломанной руки. Моя страна смеялась и стонала, и мыла руки, и своих пинала. Потом, когда сдала их и спасла, тушила весла и рожала мало, и жгла траву у нашего села. Мы жили между городом и садом, леса и реки обнимая взглядом, а я лечился древом и строкой. Все думал, может быть, добром и ладом у нас все выйдет, милая, с тобой. Гроза играет страшной погремушкой, наш дом качает, словно кто-то ушлый, трясет его завистливой рукой. Когда у края снова раню душу, меня спасешь ты, и никто другой». Вот такое стихотворение прошлогоднее. Удивительно. К следующему мы перейдем чуть позднее. А вот у меня еще один небольшой вопрос. Я узнал для себя совсем недавно, несколько лет назад, что кроме того, что вы пишете удивительные стихотворения, вы еще пишете очень интересную прозу. Я помню, что у вас точно есть рассказ «Горячка», есть рассказ «Череп Дон Жуана» и еще огромное количество. А вот как часто вы пишете вот такие рассказы, или вы знаете, это эксклюзив? Приходит. Очень часто это в ответ на какую-то дискуссию на Фейсбуке. Я активный фейсбученный человек достаточно. У меня есть странички и на ВКонтакте, и в Инстаграме. Но там я не очень активен, там просто дублирую какие-то вещи. А в Фейсбуке иногда из каких-то вопросов, из каких-то дискуссий возникают идеи. И сейчас я вот как раз собрал книжку прозы, она уже практически готова, причем очень такой, я бы даже сказал, выдающийся художник один, пока его называть не буду, разрешил мне использовать репродукцию своей картины на обложке, так что будет она называться «Жизнь с рыбами». Очень интересно. А вот хотелось бы узнать у вас про период самоизоляции, потому что вот для Пушкина, когда он находился на карантине, для него вот этот период был наиболее такой активный в плане написания стихотворений. А вот для вас за эти несколько месяцев... Нет, он у меня не особенно активный, потому что я и так все время нахожусь на самоизоляции с тех пор, как в 2011 году, когда начал писать большую повесть в стихах «Мир Ольги», я понял, что это невозможно сделать, так сказать, ходя на работу, и я тогда ушел с работы окончательно. И вот с тех пор как-то я такой домосед достаточно. Единственное, что, конечно, то есть я пишу стихи, как писал нечасто, так и пишу нечасто. Вот. Единственное, конечно, чем меня огорчил карантин, это тем, что сорвался практически сезон в нашем литературном клубе «Август», который собирается в областной научной библиотеке. У нас должны были быть великолепные гости из Дагестана, из Москвы, выдающиеся поэты. Но вот, к сожалению, не случилось. Ну, я думаю, что все еще... Мои несколько творческих вечеров. Я больше выступаю в Москве, в Ярославле, чем в Иванове. Я думаю, что все еще впереди. Больших ветеров сорвалось. Вот еще хотелось бы узнать, как вы реагируете на какие-то комментарии к своим произведениям, потому что у вас вот на стихи.ру более 7 тысяч вам комментариев оставили, и очень часто люди видят в ваших стихотворениях что-то свое, что-то вот личное, и пишут это, вот, и вы всегда отвечаете. Насколько вот для вас важна вот эта обратная связь с читателем? Очень важна. Ну, я отвечаю не всегда, я отвечаю, если только комментарий содержательный, потому что все, невозможно на все отвечать, типа там «спасибо, понравилось». Ну, какой смысл на это отвечать? Я хорошо отношусь к тем, кто даже критикуя, я люблю, когда меня критикуют, и жутко не люблю, когда начинается «ах, гений!» Кто из нас гений? Потом скажут, поймут, кто в этом мире гений. Так вот, люблю, когда критически относятся к моим стихам, но доброжелательно. А когда там достаточно много же безумных графоманов, которые завистливых, которые приходят и стараются как-то уесть. Знаете, так, оскорбить, уесть. Ну, я их просто баню и все. Это правильно, так и надо, со всякими нехорошими людьми. А вот еще у вас есть тоже удивительное стихотворение, по-моему, оно у вас появилось год назад в вашем сборнике за 19 как раз год там, это «Выгорая дотла», и там тоже под ним была очень такая интересная дискуссия. Да, оно у меня приготовлено тут, это совсем новенькое стихотворение. А не могли бы вы его прочитать? Оно очень-очень такое вдохновляющее и заставляющее задуматься. Я же с экрана, с планшета читаю. Сейчас, секундочку. Просто вот когда я впервые прочитал это стихотворение где-то полгода назад, но тоже в моем сердце оно зазвучало. И интересно было бы... К сожалению, я, по-моему, его не приготовил. Какое вы сказали? «Выгорая дотла». Как бы ни было холодно в нашей стране, мы согреем друг друга последним теплом. Будет здорово. Нет, ну вот это просто очень-очень такое стихотворение. И... Да, оно достаточно сильно. Одно из публикаций, вот сейчас вышла публикация в журнале «Дитера», которая как раз называется «Выгорая дотла». Просто вот эти строки, что мы согреем друг друга последним теплом, мне кажется, оно вот очень характеризует всю нашу страну, что мы готовы последнее отдать ближнему своему человеку, даже если нам от этого будет плохо. Сейчас я найду его. А вот на ваш взгляд вообще, что лучше, когда автор читает свое стихотворение сам или когда он слышит его в исполнении других людей? Вы знаете, я люблю, когда мои стихи кто-то читает, но я неплохо читаю и сам. Вот я нашел его, могу прочитать. Я буду вам очень признателен. Как бы ни было холодно в нашей стране, мы согреем друг друга последним теплом. Не бывает судьбы веселей в стране, чем бороться с добром и мириться со злом. На излете стрелы, на изломе веков, в том краю, где пустой не бывает судьбы, мы теряем друзей и находим врагов. И непрожитый день отдаем без борьбы. Только петь, даже если дыхания нет. Только жить, если даже свеча оплыла, не надеясь, что тихий останется след, выгорая дотла, выгорая дотла. Удивительно. А вот вы сказали о том, что у вас есть сообщество поэтов, которое до самоизоляции собиралось, приезжали интересные поэты. Ну, это не сам поэт, это любители поэзии. Там приходили люди, просто любящие поэзию, в том числе и ивановские литераторы, и из Союза российских писателей, который я возглавляю, и из Союза писателей России, и любители. Ну, в общем, много, народу много собиралось. А в онлайне вы не встречались? А? В онлайне вы не встречались, как вот сейчас модно в приложении Zoom? В онлайне я провел 13 прямых эфиров. Но потом такой вал пошел, я один из первых стал их делать, но потом такой вал пошел этих прямых эфиров, что я решил, что больше вклиниваться не надо. А вот если мы сейчас просто посмотрим на эти годы, что вы вновь вернулись в поэзию, и просто попытаемся понять, для вас поэзия сегодня, что это такое? Это ваша жизнь, это ваше увлечение, это может быть... Увлечением это нельзя назвать. Я сейчас профессионально отношусь к поэзии, я считаю, что это моя жизнь, и после семьи это главное в жизни. А как семья относится к вашему творчеству? Терпеливо. Но при этом ваша жена собирала все ваши произведения. Да, нет, она как-то она меня критикует, она очень толково иногда, так сказать, замечания делает. Она человек очень тонкий и глубокий. Так что я ей доверяю, я порой переделываю. Вообще я легко поддаюсь какой-то критике и частенько, ну, есть маленький такой форум, форум Ники Невыразимовой, там только пишущие люди, там нет посторонних. И вот там бывает чехвостят, дай бог как. И очень, но очень доброжелательно при этом. Я там нахожусь, несмотря на то, что там не массовая аудитория, именно ради того, чтобы услышать критические замечания. Я думаю, все прекрасно знают, что ваша супруга – это Надежда Лукашевич, солистка трио «Меридиан», удивительная женщина, и вы удивительный мужчина, и вы вместе, а вы ей часто посвящали стихотворение уже вот в этой второй части своей поэтической жизни, потому что вначале вы все ей адресовали, когда вам было 14-15 лет, а вот сейчас как часто? Даже 14 лет я порой писал стихи, которые девочек скорее отпугивали, чем привлекали. Но они очень серьезные были, такие вдумчивые. Да, такие очень серьезные. Кому это нужно, кому же, как сердце взрывается слово, дождем споломоченные лужи, на улице в четверть второго, ночные шатания вредны, но что нам в дыму папиросном, когда, не добившись победы, мы ставим, все ставим вопросы, когда, не дождавшись ответа, безумно бежим из-под крова, а лужи измученный ветром на улице в четверть второго. Это в 14-летний мальчик написал. И это еще только половина, потому что там дальше мне иногда так страшно жить. Я завидую уснувшим. Да, есть и такие. Удивительно. Вот сейчас вы часто своей любимой посвящаете стихи? Нет, вы знаете, часто это невозможно, потому что эти стихи должны быть самые лучшие. Понимаете? А можно хотя бы одно услышать, вот, которое, а может быть, она любит больше всего? Ну, она как-то хорошо относится к моим стихам. Сейчас найдем, что же делать-то, надо находить. Ну, я, опять же, пока вот Ян Борисович ищет, хочу еще рассказать, что с его творчеством можно, конечно же, ознакомиться на сайте стихи.ру или, я думаю, в библиотеках нашего города тоже есть некоторые издания. Вы знаете, сейчас на Фейсбуке есть отдельная такая страница, которая называется «Только стихи». Поэтому там можно и там посмотреть, там тоже достаточно много интересного. То есть, получается, вот вы вернулись в написание стихотворений буквально 12 лет назад, в 2008, да, по-моему, да, году, да. И вам уже было тогда это 60 был лет. Очень, для меня это был очень интенсивный. Вот могу недавнее совсем стихотворение, грустное такое, но, по-моему, красивое. «Ну что, моя красавица, ты лучше, чем тогда была, не выпито с лица венцо, не съедено с ладошки мгла, потеряны давно века, в которых этот свет мерцал. Я из травы, ты с облака, ну как сумели встретиться? Казалось, будем вечно мы, но стало много толку ли, крича грачами вешними, мы годы перещелкали, и пеплом дни последние засыпали постели нам. Не оставляй возле меня погасшим и потерянным, спугнет однажды утро вой, стирая блики облика. Пока я прорасту травой, ты растворишься в облаке». Вот такое. Прекрасно. Еще могу, если хотите. Конечно, конечно. «Кто эту женщину придумал, кто колдовал, кто плюнул, дунул, кто знал, я с ней не обручен, но вычислен и обречен. Жизнь прожита, судьба прошита, суровыми стежками быта, но как же дышат эти швы шершавым запахом айвы? Что я искал? Какого смысла? Наш год вильнул хвостом и смылся. Что я из этих дней скрою, когда останусь на краю? И вижу я, когда взлетаю над пережитыми летами, вот эту женщину во мгле на опрокинутой земле». Прекрасно. Просто магия на самом деле. А вот у меня такой вопрос, он может показаться вам странным, но вот эти 25 лет, когда вы писали очень-очень мало, и потом вот когда вы вернулись 12 лет назад, вам не показалось, что вы вернули себе часть какой-то души? Вот вам не казалось, что вот эти 25 лет вам чего-то не хватало? Конечно, не хватало, поэтому я и метался от авторской песни к живописи, но моя жизнь была настолько интенсивна, я ведь работал в газетах, потом 15 лет преподавал историю теории искусств, занимался живописью, графикой компьютерной. Я не знаю, очень много всего. Потом стал создавать в Иванове независимое телевидение. Это вообще через два инфаркта, как говорится. Ну, не как говорится, а на самом деле. Так что она была достаточно наполненной. Но когда стихи вернулись, конечно, это было горькое, трудное очень, но счастье. А вот опять же, я думаю, что нас слушают люди, которые тоже когда-то в жизни что-то забросили и сейчас, может быть, боятся вновь сделать шаг к чему-то и к этому вернуться. Может, там кто-то в юности писал картины или стихи, и вот сейчас они сомневаются. А вот как человек, который 12 лет назад вернул в свою жизнь вот эту всю красоту, может, вы им посоветуете что-то такое, чтобы... Я вернул, я заново учился. Это был огромный еще и труд. Я не знаю, я боюсь людям что-то советовать в этом случае, потому что я попросту переломал всю свою жизнь. Это очень сложно. Тем более, я перфекционист, я не могу это делать, ну, просто, знаете, на любительском каком-то уровне. Для меня это невозможно просто. Ну, пописывается, там, землю попашет, попишет стихи. Хотя так и получается каждое лето, поскольку есть село Веденье, есть дом наш, есть огромный сад, огород. А это этому дому вы посвятили стихотворение «Ты дождись меня, дом»? Да, у меня очень много стихов ему посвящается. А нельзя вас попросить просто услышать еще вот это стихотворение? Просто оно тоже очень такое душевное. Очень сложно находить сейчас, вы знаете. Давайте я вам лучше прочитаю стихотворение, очень для себя важное. Давайте, я очень буду этому рад. Тоже недавнее, оно войдет вот в новую. У меня новая книга на подходе тоже. Проза сама собой, но еще новая книга стихов. «Деревья вырвут корни из застылой, не дышащей земли, и первый шаг из города, забывшего, как было». И шаг второй, тяжелый, не спеша, от нашего жилья и от железа, от визга пил, от веток на земле. Уйдут они по улице облезлой и растворятся в предрассветной мгле. На город поглядят в полоборота и, развернувшись будто на оси, увидят вместо леса пни, болота и борщевик, и злую дрожь осин, оставят позади дорогу, поле, и, вырастая до живых небес, деревья выйдут в это место боли и скажут: «Мы пришли, здесь будет лес». Прекрасно. Вот. А вот как вы пишете свои стихотворения? То есть у вас есть какие-то тетради сейчас, ой, вы это делаете на компьютере. Как вот сам процесс протекает? Я пишу на планшете. К сожалению, я ушел от рукописного писания стихов, так что... Мои исследователи моего творчества не смогут посмотреть мои правки, вот как это было когда-то. Я пишу на планшете. Мне все равно на чем, на компьютере, на планшете. На планшете удобно. У вас, я опять же смотрю по сайту и по вашей страничке, такой очень продуктивный год был 14-й. Тогда вы, в принципе, в 2-3 раза больше написали стихотворений, чем в предыдущие. Ну да, но там довольно много было проходных стихов, которые я потом не стал включать в книжки. Сейчас более такое, более отобранное как бы писание. А потом, ну вы знаете... Вот этот накал, когда я вернулся к стихам, была вот эта вот ярость какая-то. Конечно, остывает потом что-то внутри. Я сейчас с удовольствием пишу, но пишу не часто. И стараюсь уже писать так, чтобы ну как-то это оставалось, чтобы это не стыдно было показать. А вот мы сегодня сказали по поводу ваших книг, что больше 10... книг, в том числе... Нет, у меня 7 бумажных и 2 электронных. А, то есть 9 книг. И сейчас готовится 10-я. Да, сейчас готовится 10-я. Угу. То есть, а вот эти и книги... 11-я проза. А вот эти книги в бумажном виде, они есть в библиотеках нашей области? Да, во-первых, они есть. Я всегда дарю свои книги областной научной библиотеке. Но, к сожалению, ведь сейчас выходят книги... Основной читатель в интернете. Книги – это такой атрибут, хочется, чтобы была книжка, чтобы она осталась в библиотеке, чтобы было как-то что-то вещественное. В принципе, это ведь не обязательно даже сегодня. Есть поэты, которые не выпускают книг, но являются, они публикуются в журналах, но книги как-то их мало интересуют. Ну что тогда? Выходят книги маленькими тиражами. Хотя вот последняя книжка в 17-м году, которая вышла, плацкартная книга, она вышла у меня огромным по нынешним временам тиражом в 1000 экземпляров, и потом две перепечатки еще, до печатки по 1000 экземпляров были. Это, конечно, очень большой тираж. В Германию, в Англию, в Штаты. А нельзя ли вот... русскоговорящих людей. А нельзя ли еще попросить у вас несколько буквально стихотворений, и которые тоже вот сейчас в вашем сердце, в вашей душе, которые вас тоже волнуют? Ну, это в первую очередь новые стихи. Mm-hmm. Вот совсем рядышком вот на днях написанное. Порой снаряд ложится близко, мне много лет, я в группе риска, однако же это не война, ни кровь и ярость рукопашной, ни смертный чад над бывшей пашней, ни перед мертвыми вина. Я помню схватки у Амура, где штык был друг, а пуля дура. Мы дрались, как в последний раз, и в этой маленькой войнушке не выжил бы ни злой, ни ушлый, ни тот, кто прятался за нас. И все же, друзья мои, и все же, все наши битвы подытожив, всю боль, живущую в стране, представим в этот день победы то, что прошли отцы и деды на главной, страшной той войне. Вот такое. Аж даже голос перехватывает, конечно. Это молитва. Ну, сделай, Господи, для меня так, чтобы попросту были живы среди вранья и среди огня все и любимые, и чужие, и тот, кто пялится сквозь прицел, и тот, кто молится о заблудших, прости, я лишнего захотел, когда земля забирает лучших, когда от ярости на живой, как будто иглы растут сквозь кожу, когда срывается ветровой. И все же ты постарайся, Боже, не жду от жизни иных даров, и не имею такого права, глаза открою, закат багров, глаза закрою, вода кровава. Спасибо вам большое за эти стихотворения. Опять же, я очень-очень советую всем нашим радиослушателям, у кого есть доступ в интернет, зайти на сайт стихи.ру или добавиться в друзья, в подписчики на Фейсбуке, ВКонтакте к Яну Борисовичу. Это, я думаю, будет для вас незабываемо, потому что вы первые, кто будут видеть его произведения. Да, самые новые. И самые-самые актуальные. У нас остается буквально несколько минут, и мне бы хотелось узнать, а есть у вас какая-то сейчас мечта? Большая такая, связанная с вашим творчеством? Может быть, выступить на огромной сцене или издать... Нет, я не люблю огромные сцены. Я люблю маленькие аудитории, небольшие клубы. Это очень приятно. Вот перед самым карантином я успел в Москве почитать стихи. Совершенно удивительное место, это такой Лефортовский поэтический клуб, где собираются знатоки, поэты, чудесно было. Мечта, я хочу в Коктебель. Я очень хочу в Коктебель. Есть мечта, потому что там живет мой друг, великий современный поэт Володя Олейников. Я живу в его доме, мы разговариваем о поэзии, о жизни, там собирается очень много творческих людей всегда. В общем, мне этого, конечно, очень... Я давно не был, несколько лет уже не был. Но все обязательно исполнится. А можно вот еще, как завершение нашей программы, еще одно ваше стихотворение, чтобы оно отложилось в сердцах, умах и душах людей? Ну, У меня целый пласт есть стихов, посвященный моим собакам, котам. Это было бы прекрасно. Целый большой цикл. Вот одно маленькое, недавнее, подсчитаю. Наверное, там, где все мы будем вечно, мои собаки и мои коты замолвят за меня свое словечко без пафоса и бренной суеты, поскольку будет времени навалом, покуда перечтут мои грехи, мы пролистаем нашу жизнь сначала, освободив от всякой шелухи. Пусть ангелы считают каждый атом, мы в небе растворимся без следа и побежим по облакам пернатым, не подождав решения суда. Ян Борисович, спасибо вам огромное. Мы вас крепко-крепко обнимаем. И можно от вас небольшое пожелание для всех наших радиослушателей? Вы знаете, самое главное пожелание. Я всем сейчас желаю здоровья. В нынешней этой ситуации будьте здоровы, радостны. Пусть это все, весь этот морок пройдет. Пусть это вернется нормальная жизнь. Берегите себя, берегите своих детей, берегите своих стариков, берегите своих близких. Поверьте, я вас очень люблю. Спасибо вам огромное и до новых встреч. До свидания. Друзья мои, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У нас сегодня был в гостях поэт, победитель международного конкурса Грушинского фестиваля в номинации поэзии Ян Борисович Бруштейн. И мы вас крепко обнимаем. Огромное вам спасибо и жду вас, друзья мои, вечером на наш эфир. Вы слушали «Радио России».